ad nas vucne grimit la colcic, и дорога пылится слегка, и уныло по ровному полю заливается песнем щека, заливается песнем щека. Столько чувства в той песне унылой, столько чувства в напеве родном, что в груди моей хладной остылой разгорело со сердце огнем. Разгорелось сердце огнем. Припомнил я ночи другие, и родные поля и леса, и на очи давно уж сухие набежала, как искра слеза. Бежала, как искра, слеза. Однозвучно гремит колокольчик, издали отдавая слегка, замолк мой ямщик, а дорога предо мной, да.